Борхес и я. События — удел его, Борхеса. Я бреду по Буэнос-Айресу и останавливаюсь, уже почти машинально взглянуть на арку подъезда и решетку ворот. О Борхесе я узнаю из почты и вижу его фамилию в списке преподавателей или в биографическом словаре. Я люблю песочные часы, географические карты, издания XVIII века, этимологические студии, вкус кофе и прозу Стивенсона. Он разделяет мои пристрастия, но с таким самодовольством, что это уже походит на роль. Не стоит сгущать краски. Мы не враги. Я живу, остаюсь в живых, чтобы Борхес смог сочинять свою литературу и доказывать ею мое существование. Охотно признаю, что какие-то страницы ему удались, но и эти страницы меня не спасут, ведь лучшим в них он не обязан ни себе, ни другим, а только языку и традиции. Так или иначе, я обречен исчезнуть, и, быть может, лишь какая-то частица меня уцелеет в нем. Мало-помалу я отдаю ему все, хоть и знаю его болезненную страсть к подтасовкам и преувеличениям. Спиноза утверждал, что сущее стремится прибыть с собой, камень вечно быть камнем, тигр тигром. Мне суждено остаться Борхесом, а не мной, если я вообще есть. Но я куда реже узнаю себя в его книгах, чем во многих других или в самозабвенных переборах гитары. Однажды я попытался освободиться от него и сменил мифологию окраин на игры со временем и пространством. Теперь и эти игры принадлежат Борхесу, а мне нужно придумывать что-то новое. И потому моя жизнь — бегство, и все для меня утрата, и все достается забвению или ему, другому. Я не знаю, кто из нас двоих пишет эту страницу.